День был на исходе, когда мы вошли в реку Хади и достигли орочского селения Дакты-Боочани. Это был последний жилой пункт, за которым начиналась глухая тайга на многие сотни километров. Туземцы встретили нас на берегу. Грустно выглядели орочские балаганы, и не менее жалкий вид имели обитатели их. После гражданской войны орочи впали в бедность и к новым условиям жизни еще не успели приспособиться, а комитет содействия малым народностям Севера на Дальнем Востоке только недавно начал свою работу. Один из домиков оказался порожним. Он принадлежал слепому старцу Ивану Безанка, о котором речь будет ниже. Туземные женщины быстро привели покинутую юрту в жилой вид, подмели пол и поправили корье на крыше. После ужина я пошел осматривать селение. Было сумрачно и холодно. Начинал накрапывать дождь. Дым от костров не поднимался кверху, а повис в воздухе неподвижными белыми полосами. В одном из домиков жила вдова с двумя детьми. Она недавно потеряла своего мужа, с которым я был хорошо знаком. Я навестил ее. Сюда же собрались и остальные туземцы. Бедная женщина засуетилась и не знала, чем нас угощать. Я попросил ее не беспокоиться и велел принести свои запасы. Мои спутники раздали детишкам сухари. Они стали их грызть с большим наслаждением. Среди орочей находился уже пожилой человек и хороший следопыт Андрей Намука. Он дал нам много полезных советов и указал, как попасть в истоки реки Иоли. Надо сказать, что никто из моих провожатых не бывал в верховьях реки Тутто, и никто не знал, что представляет собой перевал между нею и бассейном реки Копи. Единственное, чем могли мы руководствоваться, это расспросными данными. Андрей Намука сообщил целый ряд мелких примет, которые должны были служить нам ориентировочными пунктами и привести нас в самые истоки Иоли. Мы все вместе пили чай и вспоминали прошлое. В этот вечер я узнал, что многих из моих друзей-туземцев уже не было в живых. В загробный мир ушли Антон Сагды, Егор Лабари, Федор Бутунгари, Тимофей Безанка и многие-многие другие. Все старые люди поумирали, и один только Иван Безанка, по-орочски Чо-Чо, доживал свои последние дни на реке Копи. С ним был я особенно дружен. Как-то разговор затих, я задумался, и тотчас передо мной встала невысокая тщедушная фигура Чо-Чо с лицом оливково-красного цвета от дыма и загара, с косой на голове, одетого в длинную рубашку маньчжурского покроя, узкие штаны с кожаными наколенниками и унты из выделанной сахатиной кожи. Это был удалой охотник, известный повсеместно как хороший кузнец, умеющий подчинять замки у ружей. Он родился давно. Его отец и мать погибли в тайге от страшной оспы, а малолетка подобрали свои родцы и воспитали как приемыша. Чо-Чо долго, очень долго жил на земле и много-много видел диковинных вещей. Так он видел, как первый раз в гавань пришли русские, и как они сами потопили свой корабль фрегат «Паллада», и как потом многих из них покосила голодная болезнь цинга. Однажды в 1897 году он после удачной охоты с двумя товарищами возвращался в гавань. Плыли они на небольшой лодке вдоль берега моря и везли с собой мясо только что убитого Сахатова. Когда они поравнялись с мысом Гыджу, то вдруг увидели большое судно у самого берега. Это оказался пароход добровольного флота «Владимир», наскочивший в тумане на камни. Пассажиры были высажены на берег. На судне был крайне ограниченный запас продовольствия, и среди людей начался голод. Узнав, в чем дело, Безанка тотчас отдал им всего лося, а сам поспешил в гавань, где собрал всех окрестных орочей и отправил их на помощь погибающим. Затем, не теряя времени, он взял небольшую лодочку и со своим братом Тимофеем отправился морем в залив Декастре, где тогда была телеграфная станция. Днем и ночью они гребли веслами, иногда пользовались парусом, и на третий день явились на военный пост, где и сообщили о происшествии.